Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Часть третья. Здесь я хочу отступить от последовательности рассказа, который был напечатан в книге в конце 80-х годов, и заговорить из 2021 года. И стихи, которые к середине школы начали приковывать к себе особое внимание в книгах, и те, что складываются в голове, в груди, к ее концу, и все сильнее, неотвязней, когда поступил в институт, и первые публичные чтения собственных в компании новых друзей, не обязательно сверстников стихотворцев, но чаще все-таки именно в присутствии двух, трех, нескольких из них, и желание показать хоть два из сочиненных, всего только два, Ахматовой, таинственной, непредставимой, и часовая с ней встреча, после которой она стала еще менее представимой, все это происходило не в безвоздушном пространстве. С четвертого до последнего, десятого класса я проучился в ближайшей, хотя и не близкой к дому, особенно в сплошь черные с ранней осени до весны и неделями пронзительно холодные утра между ноябрем и апрелем, школе номер 222. Это первая по времени в Петербурге школа. Она была открыта в 1709 году, и мы, учащиеся, надо не надо, щеголяли ее столь же слабо пышным, сколь и слабо фрондирующим старинным названием Петершуле. Лет через 20 ей вернули имя самое давнее – Петришуле, но моя душа этого отцеживания комара не приняла. Уж если доискиваться, то школа при лютеранском приходе святых апостолов Петра и Павла, по-немецки и по-русски, как она называлась при Петре. Пятиэтажное здание во дворе между Малой и Большой конюшенными улицами Перовской и Желябова по-советски, позади Большой двухбашенной кирхи, выходящей фасадом на Невский. Когда я учился, всегда закрытый и, по слухам, переделываемый плавательный бассейн. Невский 22-24. Чуть-чуть наискосок от Казанского собора. Факты эти в целом, признаю, неувлекательные, и как я их не ужимал, затянуты. Но завершение их, выводящее на Казанский собор, пуант особого рода. Это не архитектурно-исторический экскурс, а мое топтание и кружение на местности по выходе после уроков на улицу. Мне, в общем, все равно, как было идти домой, по Итальянской улице или по проспекту. Однако вываливаться из толчаи школьного гардероба и битком набитого вестибюля и, протиснувшись захламленной боковиной извилистого двора, обнаруживать себя напротив Воронихинской колоннады, огибающей сквер с бронзовыми Кутузовым и вызывающей чужеземным Барклаем де Толли по краям. Это, как я понял много-много лет спустя, события, впечатления, мастер-класс, куда более ошеломительные и корректирующие сознание, чем, например, полукилометровый проход по Муссолиниевской Вилла Делла Канчеляционе, дороге примирения от Тибра до колоннады собора Святого Петра в Риме, которая для Воронихина была предметом оглядки, воспроизведения и соперничества, равно как и образцом строительства. Тесновато. Несмотря на мост через канал Грибоедова, превращающий в этом месте проспект в площадь, чуть-чуть тесновато, да. Но и в Риме свято место заставлено. А что ты хочешь? Зданий понабито, собор выталкивает, земля не резиновая. Казанская площадь не самоцель, а то, что осталось место для строительства собора в центре уже сложившегося города. Но ощущение грандиозности его и одновременно набитости жизнью большого, далеко уходящего, полноценного города, наваливающегося с другой стороны собора, сквозящего в его проемы, раздвигает пространство. Даль, перспектива, торжествует над скученностью. В школе был актовый зал, высокий, парадный, просторный. Этажом выше, во весь его просторный прямоугольник, зал рекреационный. Одна стена, большие окна во двор. На противоположной – большие портреты великих русских писателей, без Достоевского, реакционер, страница пяти там в учебнике. Под стеклянной крышей спортивный зал, в котором устраивались городские соревнования по разным видам, а мы носились на уроках физкультуры. Прекрасные, с лабораторными столами, кабинеты физики, химии, биологии, начинавшиеся в пятом классе с ботаники, набухание семян, четвертование цветов, потрошение помидоров. Но как Казанский собор был не церковь, а громадная скульптура церкви, так школа была не царскосельский лицей, а классы для освоения квартальных и годовых программ, спускаемых из ГОРОНО, городских отделов народного образования. Не хочу сказать, что это было потерянное время. Сталин, бывший семинарист, гимназическую систему, если не чтил, то взирал в ее сторону благосклонно. Она создавалась и отлаживалась столетиями. После революции традиция, понятно, зашаталась, но выкорчевать фундамент сходу не получалось, где в большей, где в меньшей степени она по инерции сохранялась. Кроме того, в нашей школе была фантастическая химичка Фаина Соломоновна Лебедева, высокая, красивая, как гойевские махи, одетые. Это такой термин просто есть, одетая. Яркая, страстная натура, умница, острая, жена директора Русского музея, отравившаяся, когда он умер. Я написал о ней в другой книге. Ее навещали выпускники 1945 года, человек 5-7, все высокие, атлетичные красавцы. Еще в школе они стали чемпионами Ленинграда по баскетболу. Это отдельная история. Поступили в ЛЭТИ, это электротехнический, и затем, назвавшись «Буревестник», играли в чемпионате СССР. В 45-м они смотрели ей в рот, а она говорила им о повороте истории, произведенном атомной бомбой. Когда я был в старших классах, а они шли коридором, полным мельтешащей мелюзги, в кабинет химии, я замирал, поддаваясь ритму проплывания этих чудищ вдвое выше обыкновенного человечества. У нас с ней не было ни единого частного разговора, но это под влиянием ее личности, стиля и позиции. Я после школы пошел на химический факультет. Какое отношение имеют все эти более или менее сумбурные сведения к шести с лишним годам, сперва случайного, отдаленного, затем более тесного и доверительного общения с Ахматовой? Самое, как становилось мне все яснее за шесть десятилетий, проходивших с тех пор, прямое. Сумбурность есть показатель внутреннего стимула, указывающего на необходимость привести ее в некоторое равновесие и, как следствие, проясняющего процесс упорядочения, проясняющего исподволь, без какого-либо осознаваемого намерения, фокусировкой и незаметным, хотя и неуклонным, собиранием действительности воедино, как пазл. Детство, отрочество, юность, молодость, время обучения. Хочешь ты сам этого или нет, ты внутренне нацелен на это, готов к этому и обучаешься. Как обучаешься ходить и говорить, потом по тому же образцу читать, считать. Школы и мастерские – специальные машины учебы. Увы, формализованные и универсализованные, как армейская стрижка. Если это невыносимо для тебя, ты прибиваешься к беспризорникам, к шпане, но и у них учишься. 222-я школа была из лучших, но чем дальше, тем несомненней в глубине души ты знал – не то. Ты – это я и еще полкласса. Да все знали, мирились, но знали. Потому что Казанский собор и Невский, и Нева, и весь многоугольник, заключенный в улице, по которым ты ходил десятки и сотни раз, наизусть выучив глазами и ступнями каждую выбоину, водосточную трубу, квартал и открывающийся разом и меняющийся с каждым шагом вид вдаль, что-то сообщали тебе, непереводимое на слова и неизучаемое в школе. Многоугольник, включающий в себя Смольный, Гавань, Коломну, Петроградскую и все, куда ноги заведут. Сообщали же и сообщают они потому, что не диктофоны записывают на себя сказанное и даже подуманное кем-то на каком-то месте, а пространство, называемое иначе эфир, а также камень, вода и какие-никакие сады и стада облаков. Однажды после смерти Ахматовой я проходил мимо своей школы и захотел заглянуть внутрь. Поднялся на один марш лестницы. Между этажами по-прежнему были натянуты толстые металлические сетки. На площадке стоял грузный бюст Маркса, крашеный, как и в годы, когда я учился, в золотую краску. Новое впечатление абсолютной выхолощенности всего помещения, коридоров, классов, случайных шумов показалось мне, однако, привычным, по крайней мере, хорошо знакомым. Как будто я уже думал так, когда учился, только избегал додумывать до конца. И вот уж что мне не приходило в голову, это связать этот момент на лестнице с Ахматовой, с возможными переменами во мне от наших с ней встреч, совместной работы, разговоров, прогулок. Но неожиданно я вспомнил эпизод из второго тома «Мертвых душ». Придя домой, я нашел его. Тентетников, погрузившийся в мертвечину канцелярской службы, вдруг врезается мыслью в светлый период своей гимназической жизни, когда новый директор занялся именно пробуждением в учениках желания узнавать то, чего они сами не могли назвать, но к чему стремилась их душа. Период был короткий и давно минул. Директора сменили, уроки покатились по казенным рельсам. Но сейчас, я цитирую, в канцелярии ему на время показалось, как бы он очутился в какой-то малолетней школе, затем, чтобы снова учиться азбуке, как бы за проступок перевели его из верхнего класса в нижний. Ему вдруг представилось, как невозвратно потерянный рай, школьное время его, так же, как тогдашнее учебное приготовление к службе казалось ему теперь выше самой службы. И в три руча потекли вдруг слезы из глаз его. А тогда, после увольнения любимого учителя, меняет Гоголь тональность. Где не бывает наслаждений? Живут они и в Петербурге, несмотря на сумрачную, суровую его наружность. Трещит по улицам сердитый 30-градусный мороз. Визжит отчаянным бесом ведьма вьюга, нахлобучивая на голову воротники шуб и шинелей, пудря усы людей и морды скотов. Но приветливо светит окошко где-нибудь, даже и в четвертом этаже, в уютной комнатке, при скромных стеариновых свечках, под шумок самовара ведется согревающий и сердце, и душу разговор. Читается светлая страница вдохновенного русского поэта, какими наградил Бог свою Россию. И так возвышенно пылко трепещет сердце юноши, как не случается нигде в других землях и под полуденным роскошным небом. Ахматова ничему не учила. Я еще буду говорить об этом. Она просто была, жила, и я жил, был, видел. Что-то говорила по ходу жизни, иногда ненароком, опять задним числом обозначу, и бытия. И я что-то говорил по ходу разговора. И отдаленной реакцией на это, неразборчивой, путанной, не казавшейся важной, а разве привлекательно замысловатой, было во мне смутное ощущение, что этим обыденным нашим времяпрепровождением поддерживается надежда, что из заложенной внутри меня тяги узнать что-то, чему-то не учит школа, и пес его знает, учит ли где вообще, что-то откроется. Как у Гумилева, передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкой для меня. То есть, гляди, опять город, опять тянет эту самую Ахматову. Смотри выше, сравнивать с городом в границах, смотри выше. Не то он выбирал ее быть его голосом, не то она его, ее душевной тканью. Что не противоречит позыву думать о ней всякий раз, как на память приходятся строки из самых лучших у Пушкина. Смиренная, одетая убого, но видом величавая жена над школою надзор хранила строго. Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Продолжение следует.